Глава 25. Утром, открыв глаза, я не сразу идентифицировал себя с этим местом, пришлось даже осмотреться. Какой-то простенький такой номер, не для чемпиона вчерашнего вечера в самом популярном трактире Астера. Только увидев Гриту на соседней кроватке, я вспомнил все события, свою победу, капитана за нашим столом, тройной подряд выигрыш в ставках нашей лихой команды. И понял, что жить хорошо, а вот таким утром просто здорово. Даже с легкой грустью подумал, что, пожалуй, такого повторения моих достижений не будет больше. Как-то все очень удачно вчера сложилось. И в круге три победы за явным преимуществом. Из негативного остались только несколько шишек и слегка побитые кулаки. Не удастся больше так, оставаясь темной лошадкой, победить соперников, приведя в полный восторг моих немногочисленных болельщиков. И очень порадовать свою девушку. Вон как она посматривает, не проснулся ли я. Побаивается своего героя будить после такой славной виктории. Теперь, даже если полностью повторить свой замысел, не будет такой реакции, таких ставок и таких денег. Весь город знает уже про мои способности или быстро узнает. Соперники окажутся наготове, а ставки гораздо менее прибыльные. Гораздо, это еще мягко сказано. Да и такого резонанса от кулачных поединков не будет больше. Я так стремительно ворвался в число наиболее удачных бойцов и просто счастливчиков, что от меня всегда будут ждать именно такого результата. Легкая печаль налетела и пропала. Пора вставать. Да не так это печально. Просто необходимо не спеша получить все бонусы и обналичить вложение в репутацию. Особенно в этом смысле я на капитана Кронца рассчитываю. Да и от гвардейского кружка жду ответной реакции, типа приглашения в свои ряды почетным членам и мастерам с горы Шаолинь. «Милая, давно не спишь?» «Да уже пару часов как проснулась», — ответила милая, отпила из кувшинчика. «Давай не будем торопиться, не каждый раз утром так приятно вспомнить прошедший вечер. Тебе, конечно, проще, ты и так главная звезда города на сцене, хоть и не так давно ей стал, еще не привыкла, наверное». «Но я вчера хорошо засветился. Такой вечер можно всю жизнь вспоминать», — предложил я. «Можно не торопиться, я не против. Единственное, сколько золота в мешке, мне очень интересно. Не хочется откладывать подсчет на потом», — согласилась Грита. «Я и так примерно знаю, но хочется посчитать и осознать». «Какая же ты все-таки девушка из реальной жизни. Кстати, какие оказались последние ставки?» «Ага, я именно такая. Из жизни». А ставки получились такие, прямо скажем, необыкновенные. Несмотря на твои уверенные победы, народ не допускал мысли, что ты можешь победить этого инструктора из гвардии, даже если побил его учеников. Поэтому мы забрали все деньги, что оказались поставлены. Ты себе это можешь представить? Она даже взвизгнула от полноты чувств, задрыгав голыми ножками. То есть ты теперь богатая невеста? Улыбнулся я такому непосредственному выражению чувств. «Ой, невеста, я не спешу, понимаешь? Жизнь и работа у меня такие, что не мое это дело. Я не променяю свой голос и сцену на семейные радости. Даже не надейся». Получив такое предупреждение, я почему-то не расстроился. «Ты просто меня не так поняла, милая», — поспешил успокоить девушку. «Давай посчитаем этот мешок и порадуемся новому дню за окном». Я накинул порты, Грита так и осталась в сорочке, что ей очень идет, и, сев на мою кровать, мы с трудом вытащили из-под нее мешок, начали составлять столбики по 8 талеров на табурете. На 7-8 реке столбики закончились. То есть вышло 7 столбиков и еще 1 талер. Итого 57 золотых. Я прям не поверил своим глазам. Не думал, что столько денег будет в игре. Откуда такие огромные суммы? «Ладно, 8-16 тайлеров, я еще понимаю. Недоумеваю я. Хотя это, по большому счету, всего-то плата хорошему работнику за год. Даже просто среднему, не мастеру. Вчера посетил трактир, если не половина богатых людей города, то точно четверть», — уверенно заявила Грита. «Если что, это еще немного. Просто мы взяли все 3 кассы подряд», — пояснила девушка. «Но капитан случился в трактире один?» — стало интересно мне. «Капитан случился и правда всего один, зато он самый веселый», — улыбнулась Грита. «Это все знают». «Веселый? Ну, не знаю. Он мне ребра едва не сломал», — пожаловался я. «Ничего, в остальном ты как огурчик. Лицо немного распухло, и все, за три схватки тебе не очень тяжело пришлось. Так что прости, Крон, своего медвежьи объятия. Тем более ты теперь его приятель, — объяснила ситуацию девушка. — Отменяет дело, — порадовался я. — Как делить будем, милая? Конечно, я бы без проблем отдал Грите половину, но недавний пример с Кроссом и Драгером меня кое-чему научил, как и прошлая жизнь. Поэтому я и задал вопрос, пытаясь понять, чего мне ждать. Не будет ли у девушки взрыва сознания, сносящего крышу напрочь? При виде больших денег это часто происходит. Потупившись, красотка сделала вид, что задумалась о дележке, выигранного впервые, и застенчивым голосом прошептала. «Меня бы устроило четверть от выигранного». «Ну, ничего не скажешь. Справедливое желание, даже в меру скромное. Зато сразу все денежки получаешь. Про остальные будем думать, когда эти потратим». Наверняка такие мысли витают в красивой головке, ошеломленной такой внезапно появившейся кучей денег. «Без нее я бы вчера ничего, кроме премии за три победы, не получил, это однозначно». Хотя мог все же заранее нанять человека для ставок. Но ведь не нанял никого, да и у Гриты режим наилучшего благоприятствования в трактире среди парней, принимающих ставки. Ее в последнюю очередь попробуют обмануть. Кросс пропал где-то, а других на примете у меня нет. Если драться и дальше, необходимо озаботиться таким помощником. Правда, выходить в круг меня не особо тянет. Такие мысли в голове появлялись еще тогда, когда только в город пришел и был голодный до денег. Сейчас уже сытый и вальяжный стал, имеющиеся монеты бы с толком потратить. Грита и сама могла поучаствовать в ставках, только сомневаясь, что у нее завалялся хоть один золотой талер в кошельке. Не такой она человек. Придется научить скопа брать деньги за заказанные песни авансом, как наши лабухи в кабаках, не рассчитывать на чаевые, которые потом собирают. И Грита будет в восторге от дополнительного заработка, только лучше сразу высокий ценник поставить за оказанное внимание такой талантливой и красивой женщины. Давай посчитаем. 5 тайлеров я вложил, 0,5 за первый бой, 1 золотой за второй, получается 9 золотых за третий. Вроде так. «Это моя премия», — Грита кивнула. «С другой стороны, 1,5 золотых от премии вложены в последнюю ставку, поэтому можно их не считать. 57 минус 5 минус 9 получается 43 тайлера». Грита выразила удивление такими моими быстрыми подсчетами прибыли. «Забирай 11, это твои деньги, твоя четверть. Так, справедливо?» Грита кивнула, старательно складывая золото в кошель на поясе платья для выступлений. Получается, не очень не влезает и перевешивает на одну сторону, поэтому я отдал ей вчерашний мешочек. А оставшиеся талеры сложил в одежду и закинул вместе с мокасинами и гильдейским барахлом в мешок. «Будешь со всеми деньгами гулять по лавкам?» — поинтересовался я. «Не, часть дома оставлю», — довольно пояснила Грита. «Немного, — Ворней подкину, — ей пока что гильдия денег не прислала за мужа погибшего. Остальные потрачу. Пора и новое платье пошить, и обувь заказать, и украшения я присмотрела, да и много всего присмотрела. Интересная все же девушка моя Грита, не откладывает деньги, живет сегодняшним днем, радуется жизни сразу и на месте. Наверное, правильно это. С местной медициной до пенсии мало кто доживает». Лет 45, если пожил, значит, повезло очень. «Пойдем завтракать», — позвала меня девушка. «Пойдем, как раз я и номер сдам. Вроде пока не требуется его держать, миссию свою он выполнил на славу. Без такого наблюдательного пункта никак не получилось бы у меня опережать рыжих постоянно на пару шагов, додуматься устроить засаду в порту и решиться ограбить дом, пока охрану не поставили». Да и цена все выше поднимается перед ярмаркой. Скоро гораздо дороже станет. Пришло время сдавать. Внизу нас прямо ждали. Грите опять принесли несколько блюд на выбор. Она сразу занялась дегустацией. Я же сдал ключ от номера и попросил счет за вчерашний вечер, за весь стол. Счет принесли, когда я сел завтракать с Милой. На восковой дощечке насчитано на 3 золотых, но хозяин опять дал скидку в треть. Поэтому только 2 тайлера пришлось достать из мешка на ощупь и мелочи насыпать из кошеля прислуги. Понятия чаевых здесь еще нет, народ бегает за твердый оклад, хотя, конечно, от лишней денежки никто не отказывается. Заказал себе кружку пива. Немного поправить здоровье после вчерашнего загула. Прилично на радостях накидался. Хорошо сидеть вот так солнечным утром, в приятном месте, с чувством выполненного долга, поедать вкусный завтрак, никуда не торопясь, любуясь довольной Гритой, которая в предвкушении похода по лавкам и новых покупок теряет аппетит и начинает торопиться, даже не доедает любимую выпечку. Да, один из самых-самых хороших дней в моей местной жизни, после вчерашних подвигов, знакомств и просто отличного вечера. Приятно поднять столько золота, защищая свою честь и завести очень крутое знакомство. Я бы еще посидел. Но пришлось провожать девушку домой по освещенным солнцем улицам. Дома, однако, меня ждет большой сюрприз. Клоя первым делом оповестила, что старший мастер Альса ждет меня в ратуше. Приходил посыльный и передал послание только что. Пришлось мешок с одеждой и золотом оставить в комнате, немного переживая, что золота там уже слишком много лежит, а спрятать его некуда. Что-то оно все прибывает гигантскими темпами. Того и гляди, засыплет вашего покорного слугу. Вчера даже и не думал про прибыль, но умненькая Грита ее обеспечила, прямо завалила золотом. Вот придут с обыском, и как все это добро объяснить? Ладно, если просто жулики сопрут. Куда деньги девать? И где их хранить? Вложить, что ли, куда-нибудь? Или потратить с толком? Так я продолжаю раздумывать, торопясь в ратушу. Времени уже около 9, хорошо, что рано проснулись, разобрались с денежкой, позавтракали и прочее. Знакомцы мои уже стоят у входа и радостно встретили своего геройского приятеля, обеспечившего вчера шикарный вечер в приятной компании. Да еще за одним столом с самой Гритой и капитаном Кронсом. Мужики сейчас крайне довольны собой, и теперь это довольство вместе с ними разделит вся ратуша 100%. На вопрос про начальство гильдии мне сказали, что Альс с Турином пришли недавно. По именам даже таких редких гостей знает. Совсем не зря хлеб едят мужики на своем месте. Но мог бы и не спрашивать. Альс ждет меня около лестницы. Махнул небрежно рукой вместо приветствия и быстро поднялся на второй этаж, где в кабинете второго секретаря Бромса нашелся и старший мастер Турин, собственной персоной. Поздоровался со всеми сразу и принялся отвечать на вопросы всех троих. Подробно рассказал, как обстоят дела, что списки, а не список, поданы на утверждение, находятся у секретаря второй степени прима, который, в свою очередь, согласовывает каждую позицию с многоуважаемым вторым секретарем Бромсом и пока не может согласовать. Хотя там не о чем долго думать. Выдайте все, что положено, и дело с концом. Лишнего гильдии и не просит, своего по праву требует. Зачем я и поставлен? Блюсти интересы своей, так необходимой городу организации. Здесь старшие насели на хозяина кабинета, рассказывая ему, что кампания по призыву на службу 150 новых членов гильдии и так идет очень вяло. Много сложностей с набором желающих. И что первый обоз с продуктами и одеждой должен прийти уже вчера, а в ратуше еще списки не согласованы, оказывается. В общем, поручение совета капитанов совсем не выполняется, и старшие собираются идти прямиком в приемную главы совета и все решать там. Бромс отнесся к желаниям гильдейских старших без восторга и предложил не беспокоить главу, а утвердить списки прямо сейчас его волевым решением под его же ответственность, показывая, что идет навстречу изо всех сил, для чего мне поручено привести секретаря прима прямо сюда и прямо сейчас, что я и выполнил с удовольствием, напугав того, что ждет его суровая критика за затягивание исполнения распоряжения совета города, за откровенную работу на внешнего врага, пусть и невольную. Пусть расскажет, кто научил, кто надоумил саботировать распоряжение совета капитанов. «Так ведь второй секретарь...» — начал было оправдываться чиновник и замолчал, увидев мое заинтересованное лицо. «Да, второй приказал замедлить процесс и отказать в выдаче много чего из списка. Со злорадством подхватил я недоговоренную мысль. Но виноватым перед злыми старшими будете вы. Прямо сейчас». Так оно и случилось. Первым показательно отчитал прима сам Бромс, потом старший по очереди один, я молчу. Потом добрались и до меня, почему я не заставил всех чиновников спать на работе, пока не согласуют и не загрузят обоз, пусть даже лично. Но такое явное превышение моих полномочий я никак согласиться не могу, и едко заметил, что моей должности в списках вообще не имеется, Я тружусь на благо родной гильдии только из верности и патриотизма, без всякой оплаты моих неусыпных трудов. Еще из уважения лично к Турину и Альсу, моим глубоко уважаемым и просто любимым старшим. Теперь мне необходимо много чего спросить у господина Бромса, неуклонно саботировавшего работу по оформлению списков. Да, господин второй секретарь, не подскажете ли вы, как официально называются должности уважаемых старших мастеров Альса и Турина, если перевести их на обычный чиновный язык? Ведь сравнить их можно только с начальниками гвардии и стражи, не так ли? Начал я разгром позиции одного из главных бюрократов ратуши. Бромс очень не хотел отвечать на этот вопрос, ведь простое и очень простое местами гильдейское начальство много лет не задавало таких вопросов, но вот теперь, все расслышав и правильно поняв, с нескрываемым интересом ждет ответа. Наверное, тоже можно называть первыми секретарями, раз между советом и ними никого больше нет. Как тех же командира гвардии и начальника стражи. Они ведь первые секретари, не так ли? Мое начальство ничем не хуже. Также являются командирами своего подразделения, напрямую подчиняющегося совету Астера. Но называть это еще не все. Придется обязательно тогда и плату повышенную в платную ведомость внести. Раскрывая глаза своему начальству, сколько всяких пряников и печенек приходит с тем, что город берет содержание гильдии на свои плечи, я стараюсь значительно повысить свою значимость и будущую должность при ратуше. И это мне удалось прямо сразу. Оказалось, что чинуши очень самонадеянно присвоили старшим должности уровня секретаря второй степени, на что я просто развеселился. «Это значит, как у уважаемого прима?» «Целый золотой с четвертью месячного довольствия? О, какая щедрость, не знающая границ!» И продолжил. «Такое неуважение к гильдии и ее старшим просто оскорбительно. Не знаю, чем вы сможете загладить такой проступок в их глазах, второй секретарь Бромс. Да, сурово я наехал на ратушную лису, теперь поймут, кого так опрометчиво пригрели за пазухой». Понятно, что вся чиновная братья не очень будет в восторге от такого знающего человека, как я, глубоко проникшего в ратушу. Они дали мне доступ ко всем нормам довольствия той же гвардии, которые я выучил на зубок благодаря улучшенной в храме памяти. И денежное содержание мне известно отлично, благодаря, правда, больше моим приятелям на входе, которые знают все. С этим документом... платежной ведомостью, мне Нильс с Примом не смогли помочь, конечно, по указанию своего начальства, хотя, может, Нильс и не знает таких цифр, рано ему еще. Снабженцы в ратуше понадеялись, что я также буду тыкаться лбом во все препоны и не смогу серьезно их озадачить, будучи неграмотным охотником или просто очень слабо грамотным, и что гильдия будет брать то, что дадут, и еще и благодарить за работу». Теперь Бромс отчетливо понял, какую змею он пригрел на груди, но поздно. Альс с Турином требуют прямых ответов с точными цифрами. Раньше гильдия сама из своих средств выдавала плату своим членам, теперь же эта обязанность переносится на казначейский отдел ратуши. И старшим тоже должна перечисляться немаленькая сумма в 8 золотых тайлеров ежемесячно каждому. Целых 8 золотых. Одна эта мысль просто ошеломила старших. Теперь унылая самоокупаемость в прошлом, да здравствует бюджетное финансирование, снабжение и довольствие. Бурная и мощная река сносит берега. Я предложил отойти на полчаса, пока господа секретари согласуют списки между собой, достав свой экземпляр и наглядно объяснив, что гильдия с таким прошаренным снабженцем на службе не потерпит ущемления своих прав даже в недостаче хоть одной горсти пшена. Выйдя на площадь, я предложил дойти до трактира Горста, где я и расскажу старшим мастерам, что им положено знать. Заказав по кружке пива, я положил на стол первую табличку и сказал: «Вот что город нам должен».